Джеймс. Если и существует человеческая глупость, то моих друзей Бог наделил этим качеством с лихвой. Пираты, разрази меня гром, язык бы прибить к палубе. Я смотрел на бледное, перепуганное лицо своей невесты, решая, что же ей сказать. Гробовая тишина, царившая вокруг, угнетала еще больше. «Эй, парень, тут каждый капитан!» — произнес Пирс, судя по всему, стараясь разрядить обстановку и исправить оплошность своего товарища. «Это порт!» Голубые глаза девушки сощурились, и этот хитрый взгляд говорил мне о том, что черта с два ее устроили эти объяснения. «Ну да!» Не каждый же день герцога называют капитаном. «Кто вы?» Моя заноза не собиралась успокаиваться. «Твой жених!» Усмехнулся, протягивая руку, чтобы ее поймать. Она тут же отскочила в сторону, продолжая сверлить меня взглядом. «Нет, ну в ней все же есть что-то!» «Определенно!» Даже в свете фонаря и в мужской одежде она выглядела притягательно. Вот только что она забыла здесь ночью? «Невеста?» — уточнил Фрэнсис. «Так вы же говорили, что она страшна, как конюх. Или это вообще парнишка?» Но, получив пинок по ноге от Пирса, добавил. «Или нет?» «Что?» Элизабет возмущенно взглянула на Фрэнсиса и, повернувшись ко мне, прошипела, как дикая кошка. «Ну, знаете, вы тоже не красавец!» Оправдываться было не в моих правилах. Никогда. Но эта любовь Фрэнсиса понимать все по-своему и кардинально менять смысл фразы сейчас раздражала, а не веселила, как еще пару месяцев назад. Мое курносое проклятие было обижено до глубины души и чертовски зла. «Джеймс!» — окликнул меня Пирс, решив больше не играть с судьбой и не называть по прозвищу. «Нам пора убираться отсюда. Что делать с телами наемников?» «Выкинуть их в море!» Пирс кивнул и толкнул плечом своего ошеломленного друга, продолжающего рассматривать мою невесту словно диковинную зверушку. Они поспешили удалиться. Но Фрэнсис еще несколько раз оглянулся, словно до сих пор не верил своим глазам. «Отлично. Еще не хватало, чтобы он всей команде раструбил, что я с парнишкой обнимаюсь на улице. Надеюсь...» Пирс вобьет в эту лысеющую голову немного правды и все ему объяснит. «Моя лошадь на другой стороне улицы, Элизабет. Пойдем». Я вновь попытался взять ее за руку, но безуспешно. «Нет уж, я не сдвинусь с этого места, пока вы не расскажете мне правду, Джеймс». Я не мог не отметить, что мое имя из ее уст звучит гораздо лучше, чем ненавистная «Ваша светлость». Но вот же упрямая. «Мы поговорим об этом в дороге. Здесь опасно находиться. Как ты только что заметила, меня пытались убить, и я не могу с полной уверенностью сказать, что их было всего двое». «А если я скажу, что их было всего двое, но нужна им была я, а не вы? Они поспешили за мной и Диланом, а не за вами. Возможно, рыжая шевелюра моего друга все же действительно сильно привлекает внимание». «Нет, эта женщина определенно умеет удивлять. И делает это с каждым разом все искуснее и искуснее». «Богиня изумления! Черт бы ее побрал!» «С чего такие выводы?» Поинтересовался, медленно приближаясь к невесте. «Я расскажу, только если вы соизволите ответить на мой вопрос». «Задавай!» Расстояние между нами сокращалось, но она не отступила ни на шаг. Трусость и отвага в этой женщине находились на разных полюсах, но, судя по всему, всегда работали на максимуме. «Вы пират, Джеймс?» — тихо спросила Элизабет, гордо подняв подбородок. «Ты задаешь опасные вопросы, милая!» — усмехнулся, глядя в глаза. «Тебе недорога собственная шея? Моя шея может пострадать в любой момент, если вы не ответите на мой вопрос. Вы и есть этот легендарный капитан?» «Нет», — солгал, не раздумывая. «У меня торговые корабли. Высший свет не приветствует такой род занятий, поэтому я предпочитаю об этом не говорить». Досада отразилась на лице девушки, и она обреченно вздохнула. Голова ее невольно опустилась, словно у нее больше не было духу держаться гордо. «А вы случайно не знаете, где я могу найти этого пирата? Может, что-то слышали о нем?» «А зачем он тебе?» «Я не могу сказать». «Значит, я не могу помочь». «Ну хорошо. Может, тогда вы знакомы с аристократом по имени Дориан? Вы же вращаетесь в высших кругах. Просто я недавно приехала из Франции и...» Я не слышал ничего, что она говорила дальше, услышав имя брата. Перед глазами была пелена. Прижав ее к стене, я забыл о любой осторожности и о том, что говорил ей еще мгновение назад. «Что ты знаешь о Дориане?» — прорычал, приблизившись к ней. Испуг, отразившийся в ее глазах из-за моего порыва, был неподдельным. «Зачем ты ищешь его?» «Я не могу сказать вам», — заикаясь, произнесла Элизабет. «Мне нужен...» «Капитан перед тобой, красотка! Приятно познакомиться! И теперь я внимательно тебя слушаю!»